Давайте этот, с химией. Красный усмехнулся. Забавно, что мои навыки манипуляции не заставили вас выбрать талант к манипуляции. Да какой из меня манипулятор с моим-то настроением? А вот без медицины и знаний химии столицы я точно долго не протяну. Что ж, верное решение. Он встал и поднял колбу с талантом. А теперь спать. Впереди очень насыщенная праздничная ночь. А затем склонился надо мной. Удачи вам. И я провалился в небытие. Финал. Эпизод первый. Я очнулся от грохота за окном. Революция? Или яркие вспышки, как те, что были на ярмарке? А, неважно. Сев, я прислушался к своим ощущениям. Усталость все еще чувствовалась, но я уже давно не был таким физически отдохнувшим. Разумеется, лечь обратно и проваляться еще несколько часов, если не дней, было моей главной мечтой. Но, переборов себя, я все-таки оторвал тело от тахты и стал собираться. В моем мозгу гадко хлюпал мерзкий коктейль наркотического похмелья. Низкотоксичные стероиды, регенеративные вещества, кардиостимуляторы и нейромедиаторы, легкая нотка фобогеников и катализаторы. Все это смешивалось все последние дни в моем теле, превращая его в настоящую находку для врачей и наркологов. Стоп. Что? Откуда я знаю название этих веществ? И уж тем более их эффекты. А, да, точно. Это ведь заснул я идиотом. А проснулся? Ну, тоже идиотом, но разбирающимся в препаратах, медицине и биохимии. Однако, как бы плохо я ни относился к разным веществам, сейчас без стимуляторов мне было не обойтись. Пилюля, глоток воды, папироса. Отвратительный завтрак обреченного на смерть человека, живущего в чужом теле. Что ж, если уж пустился во все тяжкие, обратную дорогу искать поздно. Оглядевшись, я увидел, как корона сидит на шкафу с оттопыренным крылом. «Ну-ка, иди сюда. Будешь моим первым пациентом». Птица недоверчиво спустилась, и я быстро ее оглядел. Хе-хе, не думал, что у птиц может быть вывих. Ну, ничего страшного. Сейчас будет немного больно. Да хватит, ну, сиди. Вот, видишь, все. Думаю, ты даже летать сможешь. Одевшись и взяв птицу с собой, я шагнул к двери и заметил движение у окна. На подоконнике, в тусклом свете улицы, с совершенно безразличным видом сидел оборванный черный кот и умывался. Ого, а ты часом не Фиц? Он вяло остановился, поглядел на меня одним зеленым глазом и продолжил свое дело. Ну, не знаю. Присмотри тут за всем. И я вышел из квартиры Дары, отправившись на ее поиски. Дорога вела меня туда, где я видел ее последний раз, на Лабазную площадь. На уличных часах значилось 10:30. До великого праздника оставалось совсем немного. Несмотря на ночное время, люмосферы повсюду работали на полную мощность, и людей было невероятное множество. Однако постепенно, по мере моего приближения к Лабазной, толпа редела, а исполнителей становилось все больше. На всякий случай, чтобы откупиться от них, я уже приготовил последний жетончик, что выдал мне Арсен Тос этим утром, и внезапно увидел его самого. С перебинтованным и окровавленным лицом он шел со стороны Лабазной в составе небольшой группы бойцов в серых шинелях, прихрамывая на одну ногу. Выражение у него на лице было злое и беспокойное. «Эй, Тос! Тос!» Я привлек его внимание. Он сначала сделал вид, что не заметил меня, но затем отделился от своих и быстро приблизился. «Ну что вам?» «От вас ничего, но где Дара?» Вместо ответа он странно забегал своими черными глазами по сторонам. «Она жива?» «Да, наверное. Я собираюсь это выяснить». «Что произошло? Вы же так хвастались, что защитите ее». «Нас предали. В разгар боя. Один наемник. Мы уже забрались на самый верх ворот, но он скинул меня вниз. С самого верха? Ну там же этажей 20. Как же вы выжили? Но у нас у всех было оборудование зодчих эскиза. Для лазания по зданию. Мы взяли его в ломбарде. Вот. И он открыл свой рюкзак, показав кучу каких-то веревок, страховок и прочего. Да, подобные вещи в подвале Расти я точно видел. Я выстрелил кошкой и повис. Ха, звучит классно. Но Дарья-то где? Не ваше дело. А теперь простите, мне нужно догонять своих. Исполнителей? Вы что, снова с ними? Я мимикрирую. Такому человеку, как я, с моим происхождением, что вы так верно описали, приходится уметь это делать. То есть теперь вы снова исполнитель? Он злобно прищурил глаза. Пока да. Отлично. Тогда я вас рекрутирую. И я положил ему в ладонь последний жетончик. В свисток мне свистеть надо? Или так поверите? Что? О, да что с вами. Вы знаете, где Дара. И хотите ее спасти, так же, как и я. Я пользуюсь вашим жетоном и запрашиваю вашей поддержки в этом деле, как исполнителя. Ну так что? Он хмуро поглядел на жетон. Слушайте, я знаю, что вы думаете. Но я не резак, Тос, поверьте мне. Дарье я хочу лишь помочь. Нас с ней очень много связывает. Ну не будьте вы засранцем, а? Он медленно улыбнулся. Вы мне жизнь спасли там, в кабаке. Я дам вам шанс. Тос нырнул в переулок и зашагал прочь от своего отряда. Наемник, что ее похитил, спрашивал у плененных нами исполнителей, как ему добраться до поместья лорда-секретаря. Они ввели ему координаты 9, 13, 2, 0. Это адрес поместья. Из чего вы взяли, что она именно там? Пока мы играли в революцию, Дара немного рассказала о своих приключениях. И позавчера она уже была там, но потом смогла сбежать. Больше у меня зацепок нет. Нам пришлось остановиться, так как по соседней улице мимо нас проехала колонна солдат. Это еще кто? Армия. А, идут подавлять мятеж? Нет, наоборот, уходят. Что-то типа мелкого бунта. Да? Почему? Как-то связано с захватом огней столицы. Я точно не понял. Вроде правительство дало добро на штурм, невзирая на опасность для жизни офицеров, что были захвачены в плен. А мятежники всех отпустили. Среди армейцев начались какие-то волнения, мол, зачем нам воевать за тех, кому на нас плевать? Странно это все. Да армии и правительство давно не дружат. Это, как мне кажется, было просто последней каплей. Но профиль сыграл хорошо. Мастерски. Ладно, вперед. Нам надо успеть на последний антароход. После полуночи они на целый день ходить перестанут. Спустя 40 минут мы уже стояли на 9-м ярусе, в районе, полностью лишенном освещения. В моих очках работало лишь одно из стекол, а Тос и вовсе шел с фонариком. Неужели лорд-секретарь живет на этом ярусе? Это же почти потерянные улицы. Да, так и есть, но это поместье переходит к тому, кто получает титул. Живет-то он, конечно же, не здесь, но все приемы и прочие веселья обязан проводить тут. Да вы сейчас увидите этот район и все сами поймете. Еще через 5 минут мы наконец дошли до какой-то большой площади, за которой возвышалась громадная стена, отделяющая третье кольцо от второго. Я был поражен. Здесь, посреди разрухи и запустения, стояла настоящая крепость. Ярко освещенное, очень старое здание в 5 этажей, со множеством пристроек и строений поменьше. Оно отливало металлом, холодно блестело гранитом и казалось неприступным. Вот дерьмо, это все похоже на могильник. Древние все так строят, уж поверьте. Я оглядел здание тщательнее, пользуясь своими очками как биноклем. От этого второе стекло в них окончательно треснуло и выпало. Так, высокая ограда, много охраны, яркие люмосферы. Прямо напротив ворот находилась огромная опорная колонна яруса со встроенными в нее лифтами. Множество гостей почти каждую минуту выходило из них, направляясь к главному входу. Мне показалось, что я заметил пару знакомых лиц, впрочем, удивляться тут было нечему. Да, вот это задача так задача. Это вам не к Мадьяру лезть. Не знал, что все так плохо. Ну что, животное, попробуешь взлететь? Корона осторожно взлетела, без особого желания сделала круг, оглядев местность, и вернулась ко мне. Я подсоединил контакты и принялся внимательно изучать нечеткую движущуюся картинку, заодно обратив внимание и на свой следящий прибор. Странно, маячок моего револьвера с глушителем мерцал буквально в паре десятков метров от нас. Занятно. Господин Кувалда, значит, тоже там. И, судя по всему, где-то возле этого бокового входа. А затем я показал Тоссу небольшой фрагмент изображения, что запечатлела корона. Выглядит как план. Попробуем пройти там? Да давайте рискнем, если охрана нас не заметит. Кстати, вот эти вот ваши прибамбасы помогут нам перелезть через забор? Да, должны, но нужно быть очень осторожным. Мы быстро, по самым темным углам добрались до наиболее неприметного участка стены. Вот здесь перелезть, самое оно. Тосс указал на небольшой фрагмент стены, где не было люмосфер и почти не было охраны. Но видите тех парней? Они нас заметят. У них на лицах люмокуляры. Они могут видеть в темноте. Я вгляделся и заметил, что охранники и правда стоят на стене неподалеку от нужного нам места. Но почему-то все смотрят куда-то наверх, на соседний дом, и что-то обсуждают. Тихо, секунду. Я вытащил тонахват и направил его на группу охранников. Это Филин. На что хочешь, спорю. Да не может быть. Их же нет 100 лет в обед. Я проследил их взгляд и заметил, что на углу здания, сжимая в когтях труп огромной крысы, сидит мой недавний знакомый. Да погляди, ну, какой здоровый. А может, он и прав. Я на днях такого на ярмарке видел. Ну, точно не ворона. Филин Морок. Тот самый, которого я утром отпустил из орнитария толстого Макса. Да, в столице точно ничего не бывает просто так, и все возвращается. Помощь пришла, откуда не ждали. Что? Неважно. Главное, что они отвлеклись. Давайте быстро, лезем. Тосс и я быстро подлетели к стене и, используя кошку, забрались наверх, а затем спрыгнули на ту сторону. По счастью, нас никто не заметил. Охранники были слишком увлечены персоной Филина. Это что, деревья? Настоящие? Я глядел странные растения высотой под 3 метра, со слабо светящейся голубым светом листвой. Да, пойдем быстрее. Ого, красиво. За несколько секунд мы преодолели сад и оказались у широкого спуска в подвал, что находился с тыльной стороны поместья. Тосс словно знал, куда шел. Это место было ему очевидно знакомо. У входа в подвал я проверил все свое оборудование и оглядел массивную дверь. Если пойдем и заблокируем вход, сюда за нами никто не попадет. Массивная. И замка нет. А внутри, наверное, еще и охранники. Дерьмо. Об этом-то я забыл. Больше вы ничего не забыли? Стоп. Забыли? Что это значит? Тосс, вы что, были здесь? Внезапно позади нас раздался шум шагов. Подождите. Тихо! Мы успели спрятаться за угол и увидели, как двое охранников ведут в нашу сторону какого-то человека с мешком на голове и связанными руками. Не доходя до нас, они свернули и спустились по лестнице к той самой массивной двери, за которую мы хотели попасть. Затем раздался звонок. Кто там? Близнецы! Конвой! Еще одного из продольных поймали! Какого-то важного! Ну давайте его сюда! Мы мгновенно слетели вниз по ступеням и с разбегу влетели в спины двух конвойных, их телами распахивая дверь. Спустя пару секунд двое конвоиров-близнецов и двое охранников внутри уже лежали в отключке. Тосс, связать, заткнуть рты, давайте. Рука, сука, рука же! Голос пленника с мешком на голове был мне знаком. Я поднял его на ноги и стянул мешок. Вот так встреча. На меня, моргая, уставился рыжий. Степняк? Какого крена? Я снял с него наручники. Его ладонь, что я пробил насквозь, выглядела немногим лучше моей. Никогда бы не сказал, что рад тебя видеть, Степняк. Какими судьбами? Долго рассказывать. Кувалда, кажется, распустил всю банду окончательно. Всех, кто остался, сегодня нашли какие-то странные типы в белых масках. Ну... Всех из тех, кого не убил ты. Взгляд его был неприятным. Как, впрочем, и память о том, что я сделал, поддавшись импульсу. Но тогда почему они вас просто не убьют? Зачем им тащить вас сюда, в поместье? Сам не знаю. Но боюсь, кто-то заметает следы деятельности нашей банды. И хочу думать, что это делает не Кувалда. Мы теряем время, Понд. Да. Рыжий, хотите нам помочь? Мы тут... спасательную операцию проводим или что-то типа того. Он сплюнул на пол. Насрать в котелок кувалде, да? Велик соблазн поквитаться с тем, кто нашей бандой игрался как пешкой. Но нет, степняк, тебе я помогать не буду. Он еще раз сплюнул. Я заметил, как по губам его течет кровь. Ты убил наших ребят там, на скотобойне. Хотя мог этого не делать. Я тебе не помощник. Я кивнул. Жаль. Но я понимаю. Все равно спасибо. Я тебе руки не пожму. И он выскочил назад наружу. Я закрыл за ним дверь и начал блокировать механизм. Слушайте, а вы уверены? Запрете эту дверь, и назад дороги уже не будет. Ха, а вы? В моем случае сейчас уйти – это лишить себя любой дороги. И я с помощью инструментов в моей перчатке наглухо заблокировал замок. А теперь дайте мне минуту. А затем, достав папиросу, я закурил. Из носа моего почти сразу же пошла кровь. Что с вами? Я обернулся на Тоса, пошатываясь. Голова болела. Все в порядке. Соврал я ему. Там, знаете, Тос, там может всякое случиться. В общем, будьте готовы, ладно? Убедившись, что охранники не смогут ни пошевелиться, ни позвать на помощь, когда придут в себя, мы огляделись. Место, в котором мы оказались, было небольшим помещением для охраны, с пультом тревоги, акустонами и выходом на общую систему оповещения. Если бы кто-то узнал, что мы тут, весть об этом разнеслась бы по всему поместью очень быстро. Надо сломать всю эту систему. Да, надо. Займитесь. Меня же интересовало не это. Судя по сигналу из револьвера, мое оружие было буквально где-то рядом. Да где он, а? Кто? Кувалда. Ну, в смысле, не кувалда, а мой револьвер. Он здесь где-то, точно говорю, у меня прибор показывает. Посмотрите в шкафчике для оружия. Тут его сдают, когда приходят. Правило для всех. Я открыл шкаф. Среди клинков и огнестрела и правда нашелся мой револьвер с глушителем, подаренный синим, а также два кастета ножа кувалды. При их виде я немного вздрогнул. Да, он и правда тут. Слушайте, откуда вы все это знаете, Тос? Расположение входов, шкафов, прочего? Я, скажем так, бывал здесь. Я поднял острый, как скальпель, нож кастет и оглядел его. Это я уже понял. Но по какому поводу? Он мой отец. Ответил Тос легко и непринужденно, продолжая копаться в панели охранной системы. Кто? Лорд-секретарь. Я оторопел. Чего? Ну вы же сами это приметили, еще с утра. Я сын древнего и степнячки. А лорд-секретарь, знаете ли, всегда был неравнодушен к степнячкам. С ума сойти. И, простите, когда вы собирались мне об этом сказать? А зачем? Думаете, я один такой? У него детей, незаконных я имею в виду, не меньше десятка. К его чести, всех он устроил в разные хорошие места и дал неплохое образование. Сажу мне под кожу. Неужели в этой поганой столице все связано? Да, но если вы ввязались в плохую интригу, ничему не удивляйтесь. Он закрыл панель. Готово, пойдемте. Я послал несколько сигналов о смене патрулей внутри здания. Наш путь должен быть чуть-чуть легче. Здесь недалеко есть блок камер и комната допросов. Дара может быть там. А что, неужели в поместье должна быть тюрьма? Слишком много буйных гостей, что ли? Раньше, когда этот ярус был самым высоким в третьем кольце, это было здание администрации. Здесь шли суды, хранился архив, так что да. Мы открыли еще одну дверь и осторожно начали продвигаться вперед. Вместо обычных охранников нам то и дело попадались близнецы. Впрочем, все они быстро отправлялись мной в отключку одним ударом мультиманума. При каждом касании черепа мою руку пронзала острая боль. Вот, здесь. Блок камер. Но там охрана. Ладно, разберемся. Но открывайте, сын лорда. Охранников внутри тюремного блока вырубить не удалось. Хорошая защита и невозможность подобраться близко вынудили меня всадить каждому из трех надсмотрщиков по пуле в голову. Вы по правой стороне, я по левой. Ищите ее. Мы быстро двинулись вдоль тускло освещенного коридора с тюремными камерами, запертыми на решетке. Все системы небольшой двухэтажной тюрьмы управлялись с вершины колонны, расположенной в центре, и уходящей куда-то глубоко вниз. Выглядело все это место довольно древним и жутким. А затем, в одной из самых дальних камер, я встретил того, кого совсем не ожидал. «Хо-хо, стилет! Понт, а вы-то тут что забыли? Шоп сидел в одних штанах на бетонном полу. Только теперь я увидел, что на его лбу, раньше скрытым беретом, виднеется уродливый шрам в виде слова «предатель», а все его тело покрыто синяками и следами недавних побоев. У меня ровно тот же вопрос. Я, как вы изволите видеть, в плену. Я ищу Дару. Ведьму. Да, она где-то здесь, но точно не в тюрьме. А вы как тут оказались, скажите на милость? Долгая история. Предательство, обман, дезинформация. Он встал и подошел к решетке камеры. Слушайте, если вам не трудно, будьте котиком. Откройте дверь, за мной не заржавеет, помогу вам тут покуролесить. Ведьма мне и самому нужна. Да я с радостью. Сейчас погляжу. Я свистнул Тоссу, и мы по винтовой лестнице, идущей вдоль колонны, стоящей в центре, взлетели наверх. Там располагался механизм управления дверями, и было кое-что куда более любопытное. Внутри колонна оказалась чем-то вроде трубы колодца, на дне которой очень глубоко сверкало пламя. Видимо, здесь сжигали мусор или что-то типа того. А над этой пропастью висела клетка в виде шара. И в ней сидел никто иной, как Кувалда, по пояс голый, связанный по рукам и ногам. Вот это да! Я, кажется, уже совсем ничего не понимаю. Нажав кнопку, я освободил Шопа, и тот мигом примчался к нам. А он что тут делал? Не знаю. Видел, как его привели. Он выглядел, как обоссанная шавка. Кажется, большой мальчик доигрался во взрослые игры. Надо было откусить тебе пасть, Шоп! Подал голос Кувалда и поглядел на нас снизу вверх. От его клетки нас отделяло пара метров. Ах ты, падаль! Тихо! Что ты делаешь тут? Не видишь, мажор? Сижу, грущу. А вы тут зачем? Не твое дело. Да тише, Шоп! Мы ищем девушку, степнячку. Черноволосую, невысокую, кудрявую. Вы видели такую? Кувалда встал, и клетка его опасно затрещала, рискуя сорваться в пропасть. Да, она в мавзолее, двумя этажами ниже. Но вам придется пройти через все здание, через гостей, иначе туда не попасть. Я, кажется, знаю, про что он говорит. Да он врет, вы что, мужики? Он же садист и предатель. Да, странно. А вроде слово «предатель» написано у тебя на лбу. Шоп бросился к панели и потянулся к рычагу, однако я остановил его. Не только ты умеешь предавать, сосунок. Ни одного тебя предали рвать твою мать. Эй, мажор, сделай-ка доброе дело. Выпусти меня отсюда, ну? Что? Я что, по-твоему, в конец потек, как битая колба? Ха, интересно. А эта фразочка у меня откуда взялась? Нет. Просто тебе же будет лучше, если кто-то отвлечет часть парней. А я бы тут немного размялся. Свел счеты, скажем так. Диктат морали меня обидел. Кто? Лорд-секретарь. Оплот собственной справедливости и диктат ложной морали. Кувалда выглядел спокойным и уверенным. Я вспомнил, как он перерезал мне горло. Как избивал синего на перроне, как чуть было не разорвал нас с близнецом в мобиле. А затем перед моими глазами живо возник еще один образ. Гребаный ты, сукин сын. Ты покалечил Гейла. Кого? А, наркошу того. Да брось, степня. Что тебе до него? А тут 150 кило эффективного противодействия. Что? Ты превратил мальчишку в кусок мяса. Ты сломал в нем все, что мог, даже жажду жить. И я положил ладонь на рычаг. Легкое движение, и один из моих самых опасных врагов полетит вниз, исчезая навсегда в пламени мусоросжигателя. Ты давил людей в мясном прессе, рвал их лифтами, топил в мазуте. Ты садист и маньяк. Какая разница, что он делал? Если он может отвлечь их, нам только на руку. Они наверняка его убьют, а мы выиграем время. Беда в том, исполнитель, что ему нельзя верить. Он лишь выглядит тупым. Умнее и злее этой твари мало кого найдешь, даже в зале решений несменного правителя. Он ударит нам в спину, и мы даже пожалеть не успеем. Да заткнитесь вы, соплееды. И так ясно, кто из вас троих тут шлем, а кто яичишки. И кажется, он уже все решил. Не так ли, господин Понд? Он был прав. И я не сводил с него взгляд, полный ненависти. Я уже знал, как поступлю.